вошли одно лфе и одно ееоо. Первое походило на кучу растресканных булыжников с воткнутыми в них наобум палками. Второе напоминало полупрозрачную лужу воды, которая странным образом не нуждается во вместилище. На просвет оно казалось нежно-голубым. Лфе сразу же перешел к сути. Боль переводила его недопускающие возражения сигналы. «Мы правим половиной галактики, люди правят десятой частью. Мы не принимаем предложенного вами командования». Орло улыбнулся так, что миньонетки были вынуждены улыбнуться вместе с ним. «Вы обрели способность ослабить невзрывную волну?» Лфе неловко задвигала своими булыжниками. «Пока нет», — перевела боль. «Сможете ли вы ослабить ее в течение 14 земных дней, начиная с сегодняшнего? Такого рода вещи требуют времени». «Время уходит», — сказал Орло. «Нас ждет Рагнарёк. Если мы не покорим Хтона до этого срока, над планетой пройдет волна озноба и даст Хтону возможность создать волну, соединяющую фтор с кислородом. Эта волна, известная как сверхозноб, уничтожит всю жизнь в галактике за пределами этой планеты. И, вероятно, здесь тоже, поскольку неорганический разум вряд ли нуждается в местной жизни. Он воспринимает нас как зловонную слизь, как чуму на священном теле галактики. Ни один микроб не переживет озноб. Жизнь навсегда вымрет. Вы не сможете противодействовать этой волне, поскольку прекратите свое существование. Я единственный, кто укажет путь к тайным глубинам пещер Хтона, чтобы разрушить передающее устройство. А чтобы сделать это, необходимо разрушить самого Хтона, ибо Хтон и есть это устройство. Готовы ли вы рискнуть и проникнуть в эти глубины, или научиться сводить на нет невзрывное поле с тем, чтобы в нужный момент взорвать планету? Теперь просигналило ЕЕОО. Как оно сигналило, Орло сказать не мог, но боль перевела. «Ваша компания бесполезна». Орло повернулся к нему лицом. Его взгляд прошел сквозь прозрачную сердцевину. Удивительно, как это существо может существовать без каких-либо видимых органов, нервов и костей. Почему? Хтону о ней неизвестно. Управляемая Хтоном жизнь пропитывает эту пещеру. Миньонетки заверили меня, что это не так, — сказал Орло. — Наша беседа носит сугубо частный характер. ЕЕОО заколыхалась, а у боли отвисла челюсть. — Свечение! — воскликнула она. Орло хлопнул рукой по лбу. И зря, поскольку рукавица отвесила ему мощную затрещину. — Свечение! Конечно же, ЕЕОО право. Зеленое свечение покрывало все стены. Без его мерцания они бы ничего не видели. Но свечение являлось органическим веществом. Если его выжечь, пришлось бы зависеть от искусственного света, что необычайно усложнило бы компанию. В любой схватке силам Хтона достаточно убрать освещение, чтобы получить решительное преимущество. Они уже и без того побеждали. Нет, вероятно, что-то не так. Если силы жизни зависели от свечения, от него зависели и живые силы Хтона. Возможно, в темноте борьба стала бы